а на глиняном полу лежали лосьи и медвежьи шкуры. У стола, на котором горели в тяжелых неуклюжих медных подсвечниках восковые свечи, сидел Серко. Теперь это был уже не тот добродушный и веселый богатырь, с которым Мазепа познакомился у деда Сыча. Нет, это был уже кошевой атаман, привыкший управлять тысячной толпой. В данную минуту лицо его было озабочено, между бровей лежала глубокая характерная складка. И эта складка придавала ему выражение какого-то непреклонного упорства. Серко тотчас же ласково приветствовал Мазепу. «Здорово, пане брате!» — произнес он веселым голосом, и лицо его приняло прежнее добродушное выражение. «Слыхал уже про твой молодецкий жарт. Ты, как я вижу, не токмо языком, но и саблей добро владеешь. Выучили, добрые люди. Так-так, гораст. Правду, значит, говорят, что наука в лес не водит. Ну, а теперь садись здесь. Хочу я потолковать с тобой. Да поручить тебе одно дело». Мазепа сел на указанное ему подле стола место, а Серко отодвинул от себя лежавшие перед ним бумаги и, сложив руки на столе, обратился к Мазепе. «Видишь ли, друже мой, счинилась нам еще новая забота. Прислал гетман сюда, к нам, своих людей, разузнать, кто прикончил стольника Ладыжинского. Дело-то выходит немалое, ведь он был царский гонец. А где искать виновного? Да и опасливо наказать кого. Народ теперь очень разыгрался. Того и гляди, чтобы не загорелся большой огонь». «Да теперь, батько атамане, в скорости такое настанет, что если почнешь искать виновного, то придется пол войска, а может и больше, на кол сажать. Что так печалится о крыше, когда вся хата горит?» «Так-так», — проговорил задумчиво Серко. «Вот об этом-то я и хотел потолковать с тобой. Ты поедешь к Дорошенко, так и передай ему слова мои. Бумаги-то я немного верю. Да и привык писать больше саблей, чем пером. Так вот же, слушай меня». Серко замолчал, закрутил длинный ус на палец и затем продолжал. «Бумаги мы теперь перечитали и, слава богу, разжевали. Вижу, что нас, как детей яблоком, тешат бумажными листами, чтобы мы верно Москве служили. А сама Москва, взяв братское желательство с королем польским, тотчас же с тем и к хану отзывается. Видно, уже не об одном ремешке, а о всей нашей шкуре совет промеж наших соседей идет. Так вот, скажи от меня, Дорошенко, что я всей душой присоединяюсь к его думке. Только против союза с басурманами буду до самой смерти стоять. Ты был на раде, слыхал, что большая часть войска против басурман стала. Ну, конечно, найдется много таких, которые заодно с Дорошенком пойдут. Но я никогда за это не буду. Скажи ему, если хочет меня со всем Запорожьем иметь, пусть отступится от своей прелести огорянской». «Так как же, батько атаманы, где же искать помощи? Ты же ведь и сам верно видишь, что самим нам, разорванным надвое, да еще с Бруховецким на шее, не отбиться от врагов. У кого же на помощь звать? Не ляхов же? Да они теперь и не пойдут». «А кто говорит ляхов?» — насупился Серко. «Я ляхам не друг. Ляхи — паны. Они утесняли вольность нашу.